И бысть, егда соверши Иисус заповеды обимана десяти ученикома Своима, прийди оттуда учите и проповедайте во градех их. Иоанн же, слышав во узилище дела Христова, посла два от ученик своих, рече ему, «Ты ли си гряды, или нога чаем?» И отвечав Иисус, рече им, «Шедша, возвести-то Иоаннови, я же слышу-то и видя-то, слепи прозирают, и хромие ходят, прокаженные очищаются, и глуси и слышат, мертвые восстают, и нищие благовествуют, и блажен есть и жаще, не соблазнится мне». Тем же исходящим, начат Иисус народом глаголать о Иоанне, «Чесо изыдости в пустыню видите, трость ли ветром колеблему, но чесо изыдости видите, человек ли в мягкие ризы облечено, сей же мягкое носящий, до мех царских суть, но чесо изыдости видите, пророк ли, ей глаголю вам, и лише пророка, сей бо есть, о нем же есть писано, сяз посылаю ангела моего пред лицем твоим, и же уготовит путь твой пред тобою. Аминь, глаголю вам, не восстав рожденных женами, боли Иоанна Крестителя, мни же во царстве небеснем боли его есть. От дней же Иоанна Крестителя доселе, царствие небесное нудится, и нужденицы восхищают е. Сибо пророцы и закон до Иоанна прорекоша, и жаще хощите прияти, то есть Илия, хотя и прийти. Имей уши слыть и да слыши, кому же уподоблю род сей, подобен есть детям, сидящим на торжищах, и возглашающим другом своим, и глаголющим, и скахом вам, и не плясасте, плакахом вам, и не рыдасте. Приди бо Иоанн, ни еды, ни пия, и глаголю беса имай. Приди Сын человеческий, яды и пияй, и глаголю, сей человек ядца и напийца, мытарем друг и грешником, и оправдися премудрость от чад своих. Тогда начат Иисус поношать и градовом, ниже быша множайшей силы Его за ней не покаешься. Горе тебе, Хоразине, горе тебе, Вифсаидо, якоаще в Тире и Сидоне быше силы были бывшие в вас, древли убо во вретище и пепле покайлися быша. Обаче глаголю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день судный, неже вам. И ты, Капернауме, иже до небес вознесися, до ада снидеши, занящи в Содоме выше силы были бывшие в тебе, прибыли убо выше до днешнего дне. Обаче глаголю вам, яко земли Содомсти отраднее будет в день судный, неже тебе. В то время отвечав Иисус рече, исповедуйтеся, Отче, Господи небесе и земли, яко утаилися от премудрых и разумных, и открылись и там младенцем, ей, Отче, яко тако бысь благоволение пред Тобою. Вся мне предана суть Отцем моим, и никто же знает Сына, токмо Отец, не Отца, кто знает, токмо Сын, и мужаще волит Сын открытий. Придите ко мне все труждающиеся обремененни, и аз упокою вы, возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго мое благо, и бремя мое легко есть.